Нацист из Австрии. Причины непоколебимой веры Эрнста Кальтенбруннера в такие принципы национал-социализма, как расовое единство, завоевание жизненного пространства и государство, руководимое фюрером, вероятно, явились следствием почти патологического страха, который испытывали многие представители среднего сословия немецкой Австрии в продолжение последних десятилетий существования монархии Габсбургов. Настойчивые требования других национальностей, входивших в Австро-Венгерскую империю, предоставить им равные права в управлении страной, получении должностей и образования, а также соперничество языков, привели к тому, что немало австрийских немцев стремилось к присоединению к Германской империи, мечтая о Великогерманском рейхе, который должен был объединить всех граждан немецкой расы. Опираясь на социал-дарвинистские теории неравенства и как результат вечной битвы между расами, уже тогда проникнутые чувством своей немецкости ультранационалисты монархии Габсбургов были готовы покончить с коновцами, включая в это понятие полностью ассимилировавшихся евреев и другими ненемецкими национальностями, неполноценными как с биологической, так и с культурной точки зрения. Те, кто выступал против таких устремлений, причислялись к смертельным врагам. В их число входили как католические круги, так и чересчур терпимые либералы и ортодоксальные марксисты, как венгерские сепаратисты, славянофилы и панслависты, так и начавшие тут и там возникать сионисты. До начала Первой мировой войны великогерманский шовинизм нигде не имел столько сторонников, как среди членов немецких студенческих корпораций в университетах. Всякое компромиссное решение считалось предательством идей. Жесткие нормы и установившиеся среди корпорантов обычаи, к примеру, дуэли и словесные перепалки, усиливали специфический духовный настрой членов корпораций. Жесткие требования, предъявляемые к себе самим, и надменное презрительное отношение к неполноценным людям считались добродетелями. У юного Эрнста был прекрасный пример для подражания. С 1893 по 1898 год его отец был также активным членом немецкой шовинистической корпорации «Армения» при университете Граца. Уже тогда это объединение не принимало в свои ряды евреев, принимало участие в антиславянских демонстрациях и поддерживало политику Георга фон Шенерера, предшественника Адольфа Гитлера.